Мимо прошли еще с полдюжины прихожан, произносивших неловкие соболезнования и торопившихся прочь сразу же, как только это позволяли приличия. Подошла еще одна пожилая леди, сперва кивнувшая и улыбнувшаяся Доминику. «Я не могла даже представить себе, мистер Карде, что кто-то может сказать здесь такие слова, которые могут принести мне утешение, однако вы идеально справились с делом. Я запомню вашу короткую речь на тот случай, когда буду горевать и сожалеть о чьих-нибудь поступках. Я так рада, что вы сумели сказать столь прочувствованные слова о преподобном Парментере». «Благодарю вас», — улыбнулся в ответ священник. «Ваше одобрение много значит для меня, миссис Гардинер. Насколько мне известно, преподобный Парментер весьма ценил вас». С довольным видом дама повернулась к Кларисе, а затем к Трифене. Мэлори отступил назад, словно бы подчеркивая свою отделенность от всех остальных. Епископ, тоже стоявший отдельно, елейно кивнул. «Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли, миссис...» «Я пришла не из чувства любезности», — сухо проговорила старая леди. «Я пришла для того, чтобы проститься с человеком, чье благородство меня восхищало. Неважно, как он умер. При жизни он относился ко мне с большой душевной щедростью, проводил со мной время, представлял всякую возможную помощь». Она отвернулась от побагровевшего Андерхилла, не заметив, как вспыхнули глаза Исидоры, и как она посмотрела на Корнуоллиса, встретив полное симпатии выражение на его лице. «Сочувствую вашей утрате, миссис Парментер», — проговорила миссис Гардинер, посмотрев на Виту. «Не сомневаюсь в том, что вы глубочайшим образом ощутите ее, и мне хотелось бы в будущем как-то помочь вам, однако я опасаюсь показаться навязчивой. Могу только уверить вас в том, что всем нам... «Каждому по-своему будет не хватать вашего мужа, и все мы будем думать о вас с сочувствием». «Благодарю вас», — едва ли не шепотом проговорила вдова. «Вы очень добры. Как я уже говорила, единственное мое утешение состоит в том, что у меня есть такие удивительные друзья». Лицо ее смягчилось, и на нем появилась тихая отстраненная улыбка, однако теперь она не смотрела на Доминика. «Время лечит всякое горе. Надо лишь исполнять свой долг и ждать исцеления. Уж это я понимаю, как никто другой», — кивнула Вита. «Увидим. Но надо жить, идти вперед. Прошлое нельзя изменить, но по нему можно учиться. И у меня нет сомнений в том, что в церковь придут новые учителя, вожди, которые поведут нас вперед, вдохновляя нас и заново утверждая нашу веру. Еще придет человек, который огнем характера рассеет все наши сомнения и научит нас тому, как надо принадлежать к церкви». «Как это верно», — искренне согласилась ее собеседница. «Я надеюсь, что все у вас сложится так, как надо». Миссис Парментер улыбнулась. «Я совершенно уверена в этом, миссис Гардинер», — проговорила она, и голос ее наполнила такая убежденность, что к ней начали поворачиваться. Епископ явно удивился, и на лице его проступило неудовольствие. Он уже готов был открыто не согласиться с Витой, однако Айсидора бросила на мужа столь свирепый взгляд, что он тут же закрыл рот, не столько повинуясь, сколько опасаясь того, что она могла заметить нечто такое, что прошло мимо его глаз. Корнуоллис посмотрел на миссис Андерхилл, и на какое-то мгновение Шарлотта заметила промелькнувшую в его глазах неприкрытую благоразумием нежность, от которой у нее перехватило дух. Столь неожиданным оказался открывшийся в нескольких ярдах от нее мир чувства, полностью сокрытого от паствы. А мимо Виты все проходили сочувствующие прихожане, бормоча учтивые слова, стараясь сказать нечто вежливое, а потом исчезнуть за дверью. «А теперь, мой дорогой, по-моему, мы можем вернуться домой и заключить, что эта трагедия сыграна, и последняя часть ее завершена». «Я, возможно...» Карде был явно недоволен выбранными ею словами. Она протянула руку, как бы желая, чтобы он взял ее под локоть. Священник заколебался, не зная, как на это отреагировать. Он посмотрел на Питов. Глаза его наполнил страх, однако он не отступил. «Это обязательно нужно сделать здесь?» Внезапно охрипшим голосом проговорил Доминик, инстинктивно потянувшись к руке Кларисы. Та придвинулась к нему и, взяв его под руку, посмотрела на Томаса не то чтобы протестующим, но полным свирепости взглядом, не допускавшим непонимания. Взглянув на них, Вита нахмурилась. «Клариса, моя дорогая, ты ведешь себя неподобающим образом. Постарайся хотя бы как-то взять себя в руки». Бросив на мать яростный взор, мисс Парментер процедила сквозь зубы. «Они пришли арестовывать Доминика. И как, по-твоему, в такой ситуации надо вести себя подобающим образом? Я не могу представить себе ничего другого. Весь мой мир подходит к своему концу. Или мне нужно положить на землю еще один белый крест, вырезать на нем здесь покоятся мои мечты, а затем улечься в постель?» Я не вполне уверена в том, как именно надлежит медленно угасать, однако не сомневаюсь в том, что в какой-нибудь книге по этике для молодых леди найдутся соответствующие пояснения. «Не поясничай», — оборвала ее мать. «Ты выставляешь себя на смех. Суперинтендант Пит пришел, чтобы воздать дань почтения твоему отцу, а не для того, чтобы кого-то арестовывать. Все мы знаем имя виновного, но я считаю прискорбным, более того, почти непростительным, чтобы ты поднимала эту тему на его погребальной службе». С этими словами она повернулась к полицейскому. «Спасибо, что вы пришли, суперинтендант. Очень любезно с вашей стороны. А теперь, если вы простите меня, церемония была достаточно изматывающей, и мне хотелось бы вернуться к себе домой. Доминик». Карде посмотрел на свояка. Глаза его переполняли удивление и надежда. Клариса не выпускала его руку, и сам он тоже не выказывал стремления освободиться. «Я пришел не для того, чтобы арестовать тебя», — невозмутимо проговорил Пит. «Я знаю, что ты не убивал Юнити Белвуд». Из глаз мисс Парментер хлынули слезы благодарности и почти невозможного счастья. Даже не думая о том, насколько неуместен этот порыв и что могут подумать окружающие, она обняла Доминика как можно крепче, прижавшись к нему, и уткнулась лицом в его плечо. «Клариса!» — полным ярости тоном воскликнула Вита. «Ты совсем потеряла разум! Немедленно прекрати!» Она шагнула вперед, словно бы намереваясь немедленно применить силу к своей дочери. Быстрым движением Томас остановил ее руку. «Миссис Парментер». Вдова на мгновение застыла, а затем с гневом повернулась к нему, краем глаза наблюдая за Домиником и Кларисой. «Пустите меня, мистер Пит», — приказала она. «Нет, миссис Парментер, боюсь, что я не вправе этого сделать», — серьезным тоном возразил он. «Видите ли, мне известно, что ваш муж не убивал Юнити Белвуд, как и кто-либо другой. Она погибла в результате несчастного случая, а вы увидели в этом возможность обвинить мужа, в котором разочаровались и которого разлюбили». Лицо Виты посерело. «Это вы кричали: «Нет-нет, преподобный, а не Юнити», — продолжил полицейский. «Она сломала каблук наверху лестницы. Он застрял в листьях пальмы, откуда я его недавно извлек». «Это какая-то ерунда», — вдруг подала голос Трифена, делая шаг в сторону матери. «С туфлями Юнити ничего не произошло. Я видела их. Каблук был на месте». «Это было, когда вы видели тело Юнити», — поправил ее Пит. «Миссис Парментер обменялась с нею туфлями. Вот почему на них оказалось пятно химиката из зимнего сада». Он посмотрел на Мэлори. «Вы говорили, что Юнити в то утро не заходила в зимний сад. Но ваша мать побывала там, правда?» Молодой Парментер облизнул пересохшие губы. «Да». «А любовные письма?» — резко спросила побледневшая как мел Трифена. «Насколько я понимаю, папа не был влюблен в Юнити. Чем же они были тогда? А если они имели невинное содержание, чего не может быть, почему он тогда пытался убить маму?» «Это были переводы литературных произведений, над которыми они работали», — ответил суперинтендант. Написанные почерком Рэмси – его переводы, а написанные рукой Юнити – ее переводы тех же самых писем. «Не лепится», – проговорил также побледневший Мэлори, явно теряя уверенность. «Если это было бы так, ему незачем было бы нападать на маму». «Он не нападал на нее?» Пит качнул головой, по-прежнему держа Виту за руку. Та как будто окаменела. Томас чувствовал напряжение ее тела. Это было преднамеренное убийство. Миссис Парментер решила убить мужа, если я не арестую его и не отправлю на виселицу за смерть Юнити. Шаг за шагом она постаралась создать о нем впечатление как о человеке, склонном к буйным и неконтролируемым припадкам. Переводы, похожие на любовные письма, предоставили ей превосходное оправдание, поскольку мы не понимали, что они собой представляли, и Рэмси и Юнити по понятной причине уже ничего не могли объяснить. «Но ведь он напал на нее», — возразил Мэлори. «Нет, он этого не делал», — поправил его Томас. «Она принесла с собой нож для бумаг и сама на него напала». Доминик был потрясен. Он смотрел на миссис Парментер так, словно она на его глазах превратилась в немыслимое чудовище. «Я сделала это для нас», — решительным тоном проговорила вдова, не глядя на Пита и даже не пытаясь высвободиться из его руки. «Разве ты не понимаешь этого, мой дорогой? Так, чтобы мы всегда могли оставаться вместе, как это и предназначено нам судьбой». Ее сын охнул. Трифена пошатнулась и привалилась к епископу. «Вы и я?» Голос Карде был полон ужаса. «О, нет, я...» Он придвинулся еще ближе к Кларисе. «Я не...» «Не надо притворяться», — настоятельным тоном проговорила Вита, на лице которой заиграла понимающая улыбка. «Мой дорогой, теперь это не нужно. Все кончено. Теперь мы можем быть искренними. Мы можем все рассказать Свету». Она говорила мягким и рассудительным тоном. «Ты можешь занять место Рэмси. Ты можешь стать всем, чем он так и не сумел стать. Твоя судьба — быть вождем, а я всегда буду рядом с тобой. Я открыла для тебя такую возможность». Доминик закрыл глаза, не имея больше сил видеть ее. Тело его содрогнулось. Епископ пошатнулся на ногах. «Боже мой, о боже мой!» — беспомощно пробормотал он. «Вы делали это не для меня», — голосом полным предельной муки проговорил Карде. «Но я никогда, никогда не хотел этого». «Да нет же, хотел», — проговорила умиротворяющим тоном миссис Парментер, словно бы успокаивая дитя. «Я знаю, что ты любишь меня столь же сильно, как я тебя». Она пожала плечами, невзирая на хватку суперинтенданта. «Ты говорил мне это сотнею различных способов. Ты всегда думал обо мне, заботился обо мне, делал разные мелкие вещи ради моего удобства и утешения. Ты сделал для меня столь многое. Я храню знаки твоего внимания в своей комнате, там, куда никто не заглянет. Каждую ночь я достаю их и прижимаю к сердцу, чтобы быть рядом с тобой». Епископ что-то прошипел сквозь зубы в знак неодобрения. Асидора опустила каблук на пальцы его ноги и основательно надавила. Андерхилл взвыл, однако его голоса никто не услышал. «Скажи, чтобы он ушел», — попросила вдова, указывая на Пита движением локтя. «Доминик, ты ведь можешь все, у тебя есть сила. Ты станешь великим вождем церкви нашего века». В глазах ее светились уверенность и гордость. «Ты восставишь церковь на то место, которое принадлежит ей по праву, и все будут взирать на ее клириков, как положено, снизу вверх. Церковь вновь станет головой и сердцем каждого общества. Ты покажешь людям путь, ты сделаешь так. Вели этому глупому полисмену уходить. Объясни ему, почему так случилось. Это было не преступление, а простая необходимость». «В этом не было никакой необходимости, Вита», — ответил Карде, открывая глаза и заставляя себя посмотреть на миссис Парментер. «Вы ошиблись. «Я люблю вас так, как люблю всякого человека, не более того. И я собираюсь жениться на Кларисе, если она захочет этого». Вита перевела взгляд на него. «Клариса?» Произнесла она имя дочери так, словно оно ничего для нее не значило. «Ты не можешь так поступить? В этом нет необходимости. Нам больше нет нужды притворяться. И потом, это неправильно. Ты не можешь жениться на ней, потому что любишь меня. Ты всегда любил меня с самой первой нашей встречи». Голос ее вновь обрел уверенность. «Помню, как ты смотрел на меня в тот самый день, когда появился в нашем доме. Ты уже тогда знал, что Рэмси слаб, что он потерял веру, что он больше не годится в вожди народа. Я видела твою силу даже тогда, и ты понимал, что я верю в тебя. Мы понимали друг друга. Мы...» «Нет», — твердо проговорил священник. «Вы нравились мне, а это совсем другое. Вы были женой Рэмси и для меня всегда останетесь ею. Я не люблю вас и никогда не любил. Я люблю Кларису». Лицо Виты неспешно преобразилось. Оно сделалось твердым, а взгляд ее больших глаз ожесточился, зажегся гневом. Губы женщины сложились в полную ненависть и гримасу. «Трус», — прошипела она. «Слабак, недостойный трус. Я убила ради тебя. Я взяла на себя всю опасность, все актерство, все эти глупые вопросы и ответы для того лишь, чтобы ты смог исполнить свою роль в судьбе, мог быть рядом со мной. Я придумала этот блестящий план и осуществила его. Я продумала все. А посмотри на себя. Ты боишься. Ты жалок». И внезапно лицо ее вновь сделалось мягким, и на нем затрепетала улыбка. «Но я прощу тебя, если...» Доминик отвернулся, не имея больше сил терпеть. Клариса обхватила его руками, и так, рядом, они побрели назад, в недра церкви. Пит посмотрел на Корнуолиса. Тот кивнул, и на его тонкие губы лег отпечаток ужасной печали. Томас покрепче взял вдову за руку. «Пойдемте со мной, миссис Парментер», — сказал он ровным тоном. «Говорить больше не о чем. Все закончено». Она посмотрела на суперинтенданта так, словно бы только что вспомнила о том, что он находится рядом, хотя тот ни на мгновение не отпускал ее руки. «Мы уходим», — повторил Пит. «Вам здесь больше не место». Он повел арестованную вниз по ступеням на улицу. Корнуолис обогнал их, чтобы остановить кэб. Шарлотта посмотрела на дверной проем, в котором исчезли Доминик и Клариса, а потом, с улыбкой и странным удовлетворением, последовала за мужем. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ», декабрь 2017 года. Звукорежиссер Андрей Васенев, читал Андрей Васенев.